или ее восточноевропейские соседи придут первыми к пролетарской революции. Энгельс в той же работе отмечал, что в России, Польше и Венгрии еще господствует крепостничество, как в средние века. Пролетарская революция произойдет, как писал Энгельс, в цивилизованных странах, то есть в Англии, США, Франции и Германии. Она даже протекать будет быстрее или медленнее в строгой зависимости от уровня развития каждой из этих стран, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. И даже после того, как там победит пролетарская революция, она не перебросится на отсталые страны, а лишь окажет также значительное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их прежний ход развития. Созданная молодыми Марксом и Энгельсом и психологически приноровленная к запросам радикальной части революционной западноевропейской молодежи кануна 1848 года идея антикапиталистической пролетарской революции в промышленно высокоразвитых странах сулила скорую победу только на Западе. Разочаровавшимся в крестьянстве и во всемогуществе индивидуального террора революционерам России она открывала лишь перспективу, хотя и неумолимо закономерного, но длительного процесса роста производительных сил капитализма и их постепенно нарастающего конфликта с производственными отношениями. В этой ситуации в кругах русских революционеров и выделился волевой, рано лысеющий молодой человек из Симбирска Владимир Ульянов. Начинал он как один из многих молодых обожателей Плеханова, но уже скоро стало заметно, что его интересует не столько марксистская теория, сколько политическая практика. Не то чтобы Ульянов отрицал истинность или важность марксистского учения, напротив, именно он с небывалым остервенением и полемической запальчивостью принялся отстаивать чистоту марксизма, как будто его оппоненты примкнули, многим рискуя, к марксизму только для того, чтобы это учение исказить, фальсифицировать и вообще подорвать. Бросалось в глаза, что в таких теоретических спорах молодой Ульянов всегда видел не путь отыскания истины, а метод борьбы с политическим противником. Скупой на слова о себе, Ленин в 1923 году, чувствуя приближение конца и окидывая взором пройденный путь, коротко напишет: «Для меня всегда была важна практическая цель». Эти простые, но замечательно точные слова дают ключ к пониманию роли Ленина и ленинизма. Главной практической целью жизни Ленина стало отныне добиться революции в России, независимо от того, созрели или нет там материальные условия для новых производственных отношений. Молодого человека не смущало то, что было камнем преткновения для других русских марксистов того времени. Пусть Россия отстала, считал он, пусть ее пролетариат слаб, пусть российский капитализм еще далеко не развернул всех своих производительных сил, не в этом дело. Главное – совершить революцию. И хотя, конечно, марксистскую догму надо безоговорочно признавать, на практике неважно, что там теоретизировал на этот счет Маркс. «Мы думаем, – многозначительно писал молодой Ульянов, – что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общее руководящее положение, которое применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции иначе, чем к Германии иначе, чем к России». Почему, собственно, Ленин стал марксистом? Вопрос этот не принято задавать. Как спрашивать такое о классике марксизма? Между тем, вопрос не праздный. Ленин до 18 лет марксизмом вовсе не интересовался, а затем приобрел к нему очень специфический интерес, не как к научной теории, отыскивающей истину, а как к учению, которое можно сделать идеологией революции. Ленин уже на начальном этапе своего политического пути, когда считал нужным, без колебаний шел вразрез с марксистской теорией, хотя и молчал об этом. Марксизм был для Ленина не столько внутренним убеждением, сколько очень полезным и потому бережно хранимым инструментом. И все же, почему Ленин счел полезным именно этот, а не какой-либо иной идеологический инструмент. Потому что марксизм был единственной теорией, проповедовавшей пролетарскую революцию. Как уже сказано выше, опыт земли и воли показал, что надежда на крестьянство, как на главную революционную силу, себя не оправдала. Горстка революционной интеллигенции была слишком малочисленна, чтобы без опоры на какой-то крупный класс перевернуть махину царского государства. Безрезультатность террора народников продемонстрировала это со всей ясностью. Таким крупным классом в России в тех условиях мог быть только пролетариат, численно быстро возраставший на рубеже XIX и XX веков. В силу его концентрации на производстве и выработанной условиями труда дисциплинированности, рабочий класс являлся тем социальным слоем, который можно было лучше всего использовать как ударную силу для свержения существующего строя. Вот почему Ленин, выдвинувший задачу во что бы то ни стало и по возможности скорее произвести революцию в России, нашел именно в марксизме наиболее подходящий идеологический инструмент. За минувшие 65 лет много миллионов людей из разных стран медленным шагом прошли в молчании через мавзолей, чтобы с любопытством поглядеть на невзрачного лысого человека с рыжей бородкой, желтую выпотрошенную мумию с черепом без мозга. А гораздо интереснее было бы посмотреть на хранящийся в стерильной чистоте в сейфе Института Академии медицинских наук СССР мозг Ленина. В этой неопределенного цвета массе с глубокими извилинами зародился 100 лет назад необычный план, изменивший лицо мира. Второе. Что